Глава 6. Как и предполагала Вероника, первая встреча жены с любовницей прошла более чем бурно. Ей было даже немного жаль, что они с Даней опоздали к самому поединку этих двух девушек. «Где ты ходишь? У нас тут такое было!» Этими словами дежурный вместо приветствия обратился к Даниле, когда тот вошел в родное отделение. «Две мамзели друг с дружкой из-за мужика так сцепились, что мы их еле-еле сумели разнять. Так пока они между собой отношения выясняли, успели и кабинет разнести, и травмы сотрудникам нанести. Теперь им административное выпишут. Это самое меньшее, что им грозит». Речь шла как раз об Ульяне с Кристиной. Девушки уже успели обменяться первыми любезностями, и теперь разведенные в разные углы ринга лишь время от времени отрывисто бросали в адрес друг друга какую-нибудь коротенькую реплику или оскорбление. «Проститутка! Корова! Проба на тебе негде ставить. Если бы не твой папенька, Антон бы на тебя и не посмотрел. Потаскуха! Жиртрестина!» Но все это было уже очень мило и почти по-домашнему. А вот кабинет следователя хранил на себе следы пронесшегося тут недавно побоища. Бумаги были разбросаны, стулья перевернуты. Сам следователь держался за правый бок, а двое его помощников могли похвастаться почти одинакового размерами фингалами, которые набухали у них на лицах. У одного под правым глазом, у другого под левым. Соответственно, прикинула Вероника, кто-то из женщин должен был быть левшой, кто-то правшой. «Да», — протянул Данила, — «похоже, я много упустил». «А, Данила», — обрадовался средних лет мужчина с худым и бледным лицом человека, не знающего устали в борьбе с преступностью. «Привез свидетельницу?» «Привез, Никита Петрович. На два слова вас можно?» Данила со следователем вышли из кабинета, а Вероника оказалась в компании с двумя любимыми Антоном женщинами. Кристину легко можно было опознать по ее ногам. Они еще в прежнюю встречу произвели на Веронику неизгладимое впечатление, попутно наградив кучей комплексов по поводу своих собственных конечностей. Вторая встреча лишь еще раз убедила Веронику в том, что нет предела для совершенства. Ну и для несовершенства тоже. И на фоне этих двоих Полина, как это не грустно признавать, поставь ее рядом, смотрелась бы законченной замухрышкой. Веронике даже стало снова интересно, что такого Антон нашел в Полине, чего не было в этих двух роскошных и холеных кошках, его жене и любовнице. Что, может быть, искрометный юмор? Так не было его у Полины. Или Антона потянуло на спокойную семейную жизнь? Так почему бы не продолжить ее с Ульяной? Вероника переводила взгляд с одной на другую и понимала, что каждая из этих женщин была красива по-своему. Если у Кристины красота была жгучая и какая-то яркая и подчеркнуто броская, словно ей во что бы то ни стало требовалось почти в ультимативной форме заявить этому миру, какая она красотка, то Ульяна цвела той спокойной красотой, которая свойственна женщинам из очень благополучных семей, которые и сами себе знают цену, и всем тем, кто их окружает, тоже ее знают. Весь ее облик, казалось, говорил: «Ничего личного, но помните, что я – это всегда я, а вы – это всего лишь, увы, вы». Кристина отлично считывала этот посыл, и он злил ее неимоверно. Ведь каких бы титанических усилий ни прикладывала Кристина, чтобы выглядеть роскошно, она понимала, что ей никогда не заполучить этой спокойной уверенности своей соперницы, которую женщине дает лишь мощный и крепкий тыл, который есть, был и будет у нее всегда. Этот тыл был представлен у Ульяны в лице ее могущественного папы, а у Кристины такого папы никогда не было. И все же Веронике казалось, что Антон никогда по доброй воле не ушел бы от своего тестя, а, соответственно, и от Ульяны тоже. Кристине в этом смысле тут ничего не светило. Ради ее тощей кошачьей грации Антон никогда не стал бы рушить свой семейный уклад. В это время вернулись следователь с Данилой. Вид у них был загадочный. «Раз уж так получилось, что мы тут все собрались», произнес Никита Петрович, «то я предлагаю вам всем немножко развлечься и посмотреть фильм, благодаря которому наша с вами встреча и произошла». Судя по лицам Кристины с Ульяной, они были не в восторге. Вероника тоже сообразила, о каком фильме идет речь, и заерзала. Но следователь был непреклонен. Он кивнул, и Данила включил запись воспроизведения. Как на грех, монитор был очень приличных размеров и качество приличного, так что все происходящее было видно в мельчайших деталях. Да еще оперативники, горя желанием отомстить за полученные ими бланши, заставили обеих женщин приблизиться вплотную к экрану. Вероника подошла сама, ей было любопытно. Из первого же кадра ее поджидал сюрприз. Обстановка в комнате, в которой происходило действие, показалась ей необычной. На стенах висели картины, но это не были портреты классиков. Это были какие-то легкомысленные пейзажи с пастушками и вкуснющие натюрморты с фруктами и цветами. Да еще рамы на картинах были тяжелыми и золотыми. Таких бюджет их учебного центра попросту бы не выдержал. И шторы, тяжелые, с ламбрекенами, таких у них в центре точно не было даже в музыкальной гостиной. Но деятельно занимающиеся сексом мужчина и женщина были Веронике знакомы. По крайней мере, мужчина точно был Антон. Вернее, его задница точно принадлежала ему, благодаря узнаваемому родимому пятну в форме подковы. А вот женщина... «Это не я!» – возглас издала Кристина. Лицо у нее было крайне удивленное, словно она не вполне верила тому, что видела. «Но это Антон», – заметил следователь. «А с ним какая-то чужая баба». Лица женщины разглядеть не удавалось. В кадре была видна лишь ее филейная часть. Занятая любовниками поза позволяла лицезреть лишь их задней части туловища. И все вопросительно взглянули на Ульяну. Та медленно покачала головой. «Это не я. Или вы думаете, что я сорвалась бы с места, полетела бы убивать гада, если бы мне прислали наше с ним видео? Максимум я бы задумалась, как наше видео могло попасть в чужие руки». Вероника пытливо исследовала взглядом мельчайшие подробности помещения, в котором все происходило. Да, филейная часть принадлежала Антону. Благодаря родинке в форме подковы его зад был легко узнаваем. «С Антохой тут совсем другая баба». Изумлению Кристины не было предела. Почему она так удивляется? Так, словно она это видео... Веронике никак не удавалось точно сформулировать свою мысль. А следователь, осведомленный лучше, уже вкрадчиво интересовался у Кристины. «Вы посылали жене своего возлюбленного совсем другую запись, верно?» Кристина молча кивнула. Она все еще не могла оторвать глаз от экрана. «Откуда это взялась?» – пробормотала она. «Я не понимаю». «А вот я не понимаю кое-чего другого», – произнесла Ульяна, воинственно сощурив глаза на соперницу и уперев руки в крутые бока. «Это что же получается? Ты сама на себя мне компромат прислала? И зачем? Надеялась, что мы с Антоном подцапаемся, я его выгоню, и он к тебе придет?» «Ну, почти так. Вот ты и дура! Лишний раз это доказала. Да никогда в жизни не стала бы я Антошку из-за какой-то шлендры гнать. Шалав вроде тебя много, а Антошка, он один такой». В голосе Ульяны послышались влюбленные нотки. Кажется, она и впрямь относилась к той редкой категории женщин, которые способны простить любимому мужчине, все, включая его измену. Но Кристина ей не поверила. «Ага, то-то ты так помчалась. Как на помеле полетела. Только если запись не моя, откуда тогда мой адрес в письме оказался?» Вероника скромно помалкивала. Запись, взбудоражившая Ульяну, была сделана кем-то другим. Вероника не имела к ней никакого отношения, и место действия было ей незнакомо. И женщина на видео была не Кристина. Значит, и оператором точно была не она, а кто-то другой. Ну так и отлично. Все решилось и без ее участия. Значит, ее совесть чиста, и Полинка тоже ни при чем. Но следователь хотел выяснить все досконально. Он повернулся к Веронике и спросил. «Ну, а ваше видео тоже было отправлено?» Пришлось отвечать правду. «Да, его моя подруга отправила. Зовут ее Полина. Она с Антоном состояла в близких отношениях». Договорить не успела. Ульяна ахнула. «Еще одна? Это она на видео?» Но Вероника решительно покачала головой. «Нет, Полинка щупленькая, а тут женщина дородная, в теле. Понятия не имею, кто это такая может быть». Следователь с удовольствием крякнул и потер руки. «Значит, что мы имеем?» – произнес он. «У нас в распоряжении имеются три записи амурных похождений погибшего, отправленных на имя Ульяны. Все они сделаны приблизительно в один и тот же промежуток времени и демонстрируют одно и то же действие. Меняются лишь обстановка и партнерши. А главный герой и его родимое пятно остается неизменным. Я не ошибаюсь? Да, все так, подтвердила Ульяна. Только это у него не родимое пятно, а татуировка. Довольно оригинальной формы. Антон дальше там себе целую экспозицию планировал изобразить. Но мастер заболел. Пришлось временно приостановить процесс и ограничиться пока вот этим фрагментом. Потом продолжать Антон раздумал, а этот фрагмент так и остался. Значит, это была не родинка своеобразной формы, а часть незаконченной татуировки. Важный был этот факт или нет, Вероника сказать не бралась, но на всякий случай запомнила. «Итак, мы имеем три видео с практически одинаковым сюжетом», продолжал Никита Петрович, который по мере того, как у них продвигался разговор, становился все более и более жизнерадостным, и даже его худое лицо не казалось уже таким изможденным. «На всех трех видео один и тот же мужчина занимается сексом с женщинами, но при этом поза всегда одна и та же. Там, где виден его тыл и хорошо просматривается задняя половина его партнерши. Также на всех видео можно разглядеть интерьер, из чего делаю вывод, что все три видео снимались в разных местах». «Значит, вы видели все три видео?» «Да, все три. Все три были посланы на электронный адрес Ульяны в один и тот же день. Но лишь одно из них дошло до адресата». «А два других?» «Два других были кем-то перехвачены и направлены по поддельным адресам, созданным, как я подозреваю, специально для такого случая». «И кому это понадобилось?» «Вот тут-то мы и подбираемся к самому главному». Следователь буквально купался в упоении от собственной проницательности. «Этому человеку было важно, чтобы Ульяна получила именно последнее видео, и она его получила. А два первых, на одном из которых действие происходит в стенах учебного заведения, а на другом видны интерьеры ресторана «Кипарис», ушли в неизвестном направлении, фактически были распылены на просторах всемирной сети. А это значит, что только это последнее видео имеет значение». Ульяна пожала своими широкими белыми плечами. «Не понимаю», – произнесла она. «Какая мне разница, чьей голой женской задницей любоваться и на каком фоне? Я бы совершенно одинаково отреагировала на любое из этих видео. На каждом из них мой Антон занимается сексом с какой-то чужой бабой. Все три вызверили бы меня совершенно одинаково». «Видимо, это последнее должно было произвести на вас особый эффект. Посмотрите повнимательнее. Возможно, вам что-нибудь на нем покажется знакомым». Ульяна от этого предложения в восторг не пришла. Но следователь уверил ее, что это нужно ради дела. «Ну, если это поможет найти след убийцы моего Антошки, то я согласна». И Ульяна мужественно просмотрела видео еще раз. Кристина с Вероникой для компании тоже посмотрели, хотя их следователь об этом и не просил. «Ну что?» «Что-то такое крутится», — призналась Ульяна. «Будто бы мне и впрямь эта комната знакома. Бывала я там, это точно. Но вот кто хозяйка, я не припомню». «Но вы вспоминаете». Ульяна пообещала, что постарается. И на этом их общение со следователем закончилось. Как только они вышли из отдела полиции, Ульяна сразу же села в поджидающую ее машину с водителем за рулем и отбыла в неизвестном направлении. Две другие девушки остались стоять на крыльце. «Ты это видела?» – произнесла Кристина, с завистью глядя вслед уехавшей машине. «Личный шофер у нее имеется. Папенька печется о своей деточке. Не то что мой папаша. Бросил нас с мамой, когда мне еще и годика не было. Ни алиментов от него, ни помощи. Скотина. Ненавижу ее». «Может быть, его?» – переспросила Вероника. «Своего отца?» «Нет, ее. Ульяну эту». «Почему?» «Все у нее с самого детства есть. Все самое лучшее. Мужа захотела. Преподнесли ей Антона на подушечке с голубой каемочкой. А может быть, я с ним раньше Ульянки познакомилась. Может, я бы за него тоже замуж не прочь была выйти». «Ты? Не смеши мои тапочки. Девушка вроде тебя никогда не стала бы связывать свою жизнь с ничтожеством вроде Антона. У него же кроме денег и связи тести ничего за душой не было. Один неосторожный шаг, и Антон снова никто, и звать его никак. Такой муж тебе был бы не нужен. Ты девушка целеустремленная. Тебе нужен мужчина, который сможет помочь тебе выбраться из нищеты. А Антону самому помогать надо. Кто это будет делать? Ульяна, о да, но только не ты. Умная, да? Злобно покосилась на нее Кристина. Все просчитала, да? Тебе Антон отдельно без Ульяны был совсем не нужен. И видео ты ему послала. Не для того, чтобы его там из семьи выгнали, и он пришел бы к тебе. Нафига он тебе голый и босой был нужен? Ты преследовала какую-то совсем другую цель. Заглохни, попросила ее Кристина. Без тебя тошно. И Антошка помер, и денег я теперь хрен с кого получу. А с кого должна была получить? Отвали. И Кристина быстро сбежала по ступенькам крыльца вниз. Вероника попыталась за ней последовать, но быстро отстала. Кристина порхала над мостовой так легко, словно на ногах у нее были приделаны крохотные крылышки, которые и помогали девушке двигаться вперед. У Вероники таких крылышек не было, и она безнадежно отстала. Вскоре стало ясно, что Кристину ей уже не нагнать. Пришлось плюнуть и с позором завершить свою погоню. Вернувшись к себе на работу, Вероника еще в дверях столкнулась с Ксюшей. Девочка тут же кинулась к ней. Глаза у нее горели. Было ясно, что девочка нарочно отиралась в холле у самых дверей в ожидании, когда придет ее преподавательница. «Вероника Васильевна!» – прошептала она. «Ничего не бойтесь, мы вас в обиду не дадим». «О чем ты говоришь, Ксюшенька? Я уже нашла человека, который поможет вам доказать, что вы невиновны». «Невиновна? В чем?» – Ксюша вспыхнула. «Все говорят, что это вы убили Антона». «Нет, вы не подумайте. Мне его ни чуточки не жалко. Даже правильно, что вы его прикончили. Но нельзя, чтобы вас за убийство этого гада посадили». «Нельзя называть гадом своего преподавателя». «И все равно он гад», — упрямо повторила Ксюша. «И он всегда и все портил. А я нашла человека, который поможет вам выкрутиться». На мгновение Веронике стало интересно, и она спросила. «И кто же это такой?» «Это Саша. Мой дядя Саша». Глаза у Ксюши сияли так ярко, что без всяких объяснений было ясно. «Саша – это некто совершенно особенный». «Так, и чем же он мне поможет?» «О, Саша может все. Он уже столько всяких преступлений распутал. Вам и не снилось. Они с бароном всегда вдвоем работают. Барон – это его собака. Да вы их видели много раз». Вероника припомнила, что и впрямь иногда Ксюшу встречал миловидный молодой человек, возле ног которого неизменно крутился небольшой, черно-белый в крапе песик с длинными ушками. Видимо, тот самый знаменитый сыщик и его собака. «Саша – это мой дядя. Он для меня все сделает, что я не попрошу. А сейчас я попрошу его, чтобы он помог вам выкрутиться из беды. Спасибо тебе, Ксюшенька, за твою заботу. Но мне ровным счетом ничего не грозит». «Да?» – девочка выглядела разочарованной. «В полиции уже во всем разобрались, и никаких претензий лично ко мне не имеют». «Да?» Теперь это «да» прозвучало уже вопросительно неуверенно, словно Ксюша спрашивала, «А вы сами-то верите в то, что говорите?» И Вероника сочла своим долгом сказать. «В полиции работают настоящие профессионалы. Они обязательно разберутся и накажут виновного». «Да?» Теперь в тоне девочки отчетливо слышался сарказм. Но спорить с учительницей она не стала. Все-таки Ксюша не первый год ходила в их учебный центр, занималась музыкой и внутренне духовно облагораживалась. Поэтому она лишь вежливо сказала. «Мне на урок пора, но если что, то вы смело обращайтесь. Дядя Саша всегда поможет, он добрый». И с этими словами девочка убежала. А к Веронике уже спешила их зам по работе с кадрами. Звали ее Мадера Филимоновна, но сотрудники между собой метко прозвали ее за кислый и злобный нрав Мигерой Лимоновной. Тетка она была мелкая, с острыми глазками и такой умильной улыбочкой, что при одном взгляде на эту особу становилось ясно. Ничего хорошего ждать от нее не приходится. Также сотрудниками давно было замечено, чем хуже новость, которую собирается изрыгнуть из себя Мигера Лимоновна, тем шире на ее лице играет знаменитая улыбка. Вероника не без тревоги заметила, что сейчас рот у Мигеры Лимоновны растянут так широко, что улыбка теряется где-то за ушами. Оставалась крохотная надежда, что Мигера Лимоновна разыскивает кого-то другого. Но нет, она направилась прямиком к девушке. «Вероника Васильевна, милая моя, а я как раз вас ищу». Улыбка до ушей плюс милая моя. Да уж, добра ждать от Мегеры Лимоновны не приходилось. И точно. Не успела Вероника изобразить интерес, как Мегера Лимоновна вывалила на нее новости. «Педагогический совет постановил подыскать вам замену. Решено, что в Сириус с вашими детками поедет другой преподаватель, не запятнавший себя, так сказать, разными подозрениями. Да вы ее и сами знаете, и я уверена, одобрите наш выбор». Но Веронику заинтересовало другое. «Какими подозрениями я себя запятнала? О чем вы?» «А как же? Вас же не сегодня, так завтра арестуют окончательно. Убийство человека вам никто прощать не собирается». «Кого же я убила?» – поинтересовалась Вероника. «Давайте не будем играть в кошки-мышки. Вы все прекрасно понимаете. Мы все слышали, как вы грозились убить Антона. И вот результат. Он погиб. Убит. Мы где-то разделяем ваши чувства. Но если вы думаете, что мы доверим детей опасной особе, которая готова решать свои проблемы такими способами, то вы очень сильно ошибаетесь. И если вы рассчитываете на поддержку родителей ваших учеников, то спешу довести до вашего сведения, что они нами уже оповещены о предстоящей замене и полностью ее поддерживают. Как вы понимаете, им тоже не улыбается, чтобы их детей в пути сопровождал такой человек». «Какой такой? Или вы считаете, что я и детям способна причинить вред?» Мегера Лимоновна оценивающе пожевала губами, словно прикидывая, способна или нет. Видимо, что-то про себя решила, потому что произнесла уже гораздо мягче. «Вероника Васильевна, я ваше разочарование прекрасно понимаю. Но вы нас тоже поймите. Вас же в любую минуту могут арестовать. И что делать тогда нам? Срочно искать замену? А если в этот момент детям уже нужно будет отправляться в путь? Или вдруг вас арестуют прямо на вокзале, в аэропорту?» «Правильно. Лучше подстраховаться и заранее сместить ни в чем невиновного человека. Если не виноваты, поедете в следующий раз. Мне ли вам объяснять, что следующего раза может и не быть? А вы работайте лучше, и он обязательно будет». Спорить было невозможно. С Мегерой Лимоновной вообще трудно было поддерживать нормальный диалог, поскольку она слышала только саму себя и излагала исключительно свою собственную точку зрения. Мегера Лимоновна уже давно ушла, а Вероника все так же стояла в полнейшем оцепенении. Внезапно она услышала за своей спиной робкий голосок. «Вероничка, ты как?» И, обернувшись, увидела перед собой Полинку, которая с тревогой всматривалась в ее лицо. «Ты в порядке? Ты на меня сердишься? Но я не виновата. Они меня заставили». «Не хотела бы, так не заставили бы», — сердито буркнула Вероника, думая, что Полинка имеет в виду свой утренний конфуз, когда без всяких церемоний сдала подругу полиции. Но, оказывается, Полина имела в виду нечто другое. «Да как же я могла?» — отступая от Вероники, защищалась она. «Они все на меня навалились, и Мегера, и остальные. Кричат на меня со всех сторон. Ты должна ехать. Я и согласилась». «Ты это о чем?» И тут Вероника все поняла. «Ты это про Сириус?» – прошептала она. «Это ты вместо меня должна ехать? Да ты знаешь, кто ты после этого, а?» Слов у Вероники решительно не хватало, чтобы достойно охарактеризовать этот очередной поступок своей подруги. «Да как ты могла?» – вырвалась у нее. «Предательница!» И жуткая волна гнева затопила ее. «Я тебя своими руками придушу!» — завопила Вероника, растопырив руки и надвигаясь прямо на Полину. Из кабинетов тут же высунулись любопытные головы. Привлеченные громкими криками преподаватели хотели знать, кого тут собираются душить. Но, увидев разбушевавшуюся Веронику, они поспешно попрятались. И Вероника поняла, что недобрая слава идет впереди нее. «Ой-ой-ой!» — пищала Полина. «Вероничка, прости меня, но лучше уж я, чем кто-нибудь другой». «Башку тебе откручу», – пообещала ей Вероника, и тут внезапно почувствовала, что гнев совершенно оставляет ее. Навалилась какая-то непонятная усталость от всего происходящего. В глазах появилась серая муть. И Вероника, утомленно махнув рукой, отвернулась от подруги. Полина семенила рядом, пыталась что-то говорить, как-то оправдывалась, но Вероника уже не хотела ее слушать. Пошла к себе в кабинет, сокрылась там, и стала думать, как получилось в ее жизни такое, что еще совсем недавно она была счастлива и полна творческих планов и амбиций, а уже сегодня сидит полностью морально раздавленная в ожидании еще более сурового приговора. Вот уж правду говорят. Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Все полетело кувырком. Все. И чем дольше Вероника думала, тем гаже на душе у нее становилось. Уж лучше бы Антон ехал, чем эта противная писклявая пигалица. Антон хоть внешне представительно выглядел. А Полинка что? Ни ума, ни красоты, ни способностей. Чем она там сможет проявить себя в Сириусе? Опозориться еще сильней, чем мог бы опозориться Антон. Занятия в этот день Вероника провела на автопилоте. Но, кажется, никто из детей не заметил, что с ней творится что-то неладное. Полину она в этот день больше не видела, чему была несказанно рада. Но вот уходя, Вероника с огорчением заметила, что слух о ее новой выходке уже облетел их центр. Когда Вероника двигалась к выходу, то ловила устремленные на нее со всех сторон недоброжелательные, настороженные, а иногда и откровенно враждебные взгляды. Ее коллеги явно были уже в курсе новых угроз, которые изрыгнула из себя Вероника. У многих на лицах читался откровенный страх. «Идиоты!» – проворчала Вероника. «Они что, верят, что я убийца?» «Ну, погорячилась, покричала. Разве все, что мы говорим, мы приводим в исполнение?» И все же, убедив себя, что ее окружают сплошные умственные дегенераты, Веронике лучше не стало. С этими людьми ей еще жить и работать бок о бок. А легко ли это будет при сложившихся обстоятельствах?